Глава третья. Граница. Пейзаж за окном мне был непривычен. Далекие горы, низкорослые кривые сосны и тонкий слой снега, покрывающий продуваемое ветрами предгорье. Я выросла в городе, среди узких мощеных улиц, шумных торговых площадей и смрада нищенских кварталов. Успела пожить везде, выбравшись еще в детстве из трущоб, пройдя суровое обучение сначала на окраине ремесленного квартала, а потом, начиная с 15 лет, в единственном магическом учебном заведении, где не спрашивали документов и смотрели лишь на то, обладает ли абитуриент необходимыми качествами или нет. Я была красива, настойчива и обладала даром. Поэтому теневая академия мадам Савари открыла для меня свои двери. Из нее я вышла спустя 3 года, молодой, уверенной в себе дамой, у которой было идеальное воспитание, документы дворянки невысокого сословия, небольшой долг перед мадам и куча амбиций. С тех пор прошло долгих 10 лет. Мадам отправилась к праотцам. И академию взял себе под крыло ее юный, но цепкий фаворит. С долгами я расплатилась и сейчас была предоставлена сама себе. Я и правда подумывала начать постепенно устраивать свою жизнь. Новый ректор теневой академии, Жазель, звал преподавать этикет придворного флирта. И я почти согласилась, но тут всплыло это нелегкое задание. И почему я не сбежала от настойчивого заказчика? Потеряю теперь в лучшем случае несколько месяцев своей жизни. Но, с другой стороны, приступить к преподаванию раньше следующей осени я все равно не смогу. Учебный год в разгаре. А сейчас есть возможность подзаработать на безбедную старость. Мы проезжали небольшие деревеньки, раскинувшиеся на запорошенных снегом склонах, мельницы, опустевшие на зиму загоны для скота. Я лениво взирала в окно, привыкая к незнакомому пейзажу. Жизнь здесь со стороны казалась мне слишком уж неспешной, словно замершей во времени. Герцог Эль-Шассер оказался хорошим рассказчиком. У него был приятный баритон, голос мягкий, бархатистый, согревал и усыплял бдительность. Я узнала об истории края, о сложностях и проблемах, сопровождающих жизнь на границе. Похоже, Эль-Шассер надеялся, что жена не будет делить с ним постель, но вникнет в проблемы герцогства и станет правой рукой в управлении негостеприимными землями. Я слушала внимательно, отчасти потому, что хотела расположить к себе мужчину, отчасти так, как мне действительно было интересно. Я увлекалась историей и географией, а также считала, что не бывает лишней информации, тем более при моем образе жизни. Кто знает, когда придется блеснуть знаниями? «Здешние места кажутся мне довольно мирными», — поделилась я первым впечатлением, едва наша карета уехала из населенных районов и скользнула в узкое ущелье. Я не стала заострять внимание, но мне показалось, что наш путь не обошелся без магического вмешательства. Слишком быстро мы доехали до гор. Видимо, использовали какой-то ускоритель, действие которого я не заметила. Но об этом можно узнать позже. Да и не так важно. Странно, если бы муж-маг не использовал какую-то хитрость, позволяющую сделать прогулку короче и насыщеннее. «Эрри, чем, по-вашему, опасна граница?» — поинтересовался Грис достаточно тихо. Эта тема была ему словно бы неприятна, но почему-то он не пытался ее избежать. «Здесь слишком близко соседи, причем не самые хорошие. От таких только и жди подвоха». На некоторые вопросы я предпочла отвечать полушутя. «Здравая мысль», — поддержал меня герцог, и я продолжала чуть серьезнее. «Если он готов слушать, я готова говорить. Вдруг мой эффективный муж относится к тому редкому типу мужчин, которым нравятся умные женщины?» «Опасность не только в том, что возможны приграничные конфликты и вражеские вылазки на нашу территорию, но и в том, что беглые преступники и другие криминальные элементы как из нашей империи, так и из соседней сосредоточены здесь, в приграничье». «Да, криминальная обстановка у нас иногда накаляется, но здесь и нравы более суровы, чем в столице. Мы давно научились улаживать конфликты, и основная опасность границы не в этом. А в чем же? Мне стало любопытно. Здесь истощен магический слой. Проходит своеобразная кромка. Здесь... Он замешкался, видимо, подбирая слова. Появляются новые виды нежити. Магический фон нестабилен, поэтому если до тебя доходили сведения о сумасшедших колдунах, о взбесившихся вервольфах, пожравших полдеревни, и о прочих аномалиях, то, скорее всего, новости пришли отсюда, с границы. Новые сведения оказались интересными. Я не рассматривала границу с этой точки зрения. Но в словах герцога имелся резон. Сразу становилось понятно, что делает сильный маг на периферии и почему ему прощают многие слабости. Он мог здесь творить все, что сочтет нужным, и пока он выполняет свою функцию, держит под контролем магию и тварей, ею порожденных, власть будет закрывать глаза на некоторые проступки своего ставленника. Не думаю, что много желающих занять тепленькое место. А значит, можно и не заметить убитую жену. Всегда ведь можно подыскать ей достойную замену. Разговор медленно ушел в сторону от интересных тем. Я не возражала. Предпочитала получать информацию дозированно. Нужно было разобраться с полученными сведениями и оставить силы для того, чтобы изучить дом. Почему-то мне казалось, что там очень много интересных вещей, которые дадут мне ответы на вопросы. Мой муж производил странное и неоднозначное впечатление. Безусловно, привлекательный и располагающий к себе. Но я, как никто, знала, что это всего лишь внешняя оболочка. Я была уверена, слуги, солдаты гарнизона и сослуживцы его любят. Со стороны он воплощение добродетели, идеал, несчастный вдовец. Но вот что скрывается под этой маской? Вряд ли кто докопался, и я бы, может, приняла рассказы слуг о герцоге за чистую монету, если бы не ехала сюда, обладая некими сведениями, и если бы сама не была такой же двуличной. Я умела быть юной, несчастной леди с тяжелой судьбой. Один из любимых образов. Да и сейчас Грис видел во мне наивную аристократку, вырванную из родительского дома, и я умело подыгрывала. Подыгрывать несложно, нужно лишь вовремя заметить, какую реакцию от тебя ждет человек. Сейчас, например, я уловила в глазах герцога удивление и едва заметное восхищение. Слишком уж долго поддерживала умный разговор. Пора бы и устать. Я уже отклонилась на подушке и слегка вымученно улыбнулась, пытаясь продемонстрировать, как сильно утомилась от поездки и умных разговоров. Грис, следуя своей роли, заботливо улыбнулся. Он сейчас являл собой образец достойного мужа. Красивый, заботливый. А какой же на самом деле? Кто скрывается под этой маской? Эффект от моего представления оказался смазан. Карета резко затормозила, так что я улетела прямо в объятия своего мужа. Не стала терять времени даром и прижалась ближе. Впрочем, то ли муж оказался равнодушен к моим прелестям, то ли они были скрыты под теплой накидкой, но оттолкнул он меня весьма неаккуратно и, бросив «Сидите здесь и не высовывайтесь», выскочил из кареты. Я поняла, что что-то не так чуть позже, чем он. С улицы донеслись странные хлюпающие звуки, ругань и нечеловеческие вопли, от которых кровь стыла в жилах. У меня даже волосы под шляпкой зашевелились. Сложно было определить, что там происходит, но точно ничего хорошего. Карету опять тряхнуло, послышалась отборная брань, снова вопли, звуки боя, а воздух наполнился приторным запахом крови. Мне кажется, он проникал во все щели и был очень сильным. Даже обычный человек учуял бы, а меня так и вовсе снесло волной. Дыхание перехватило. Я задышала часто-часто, пытаясь успокоиться. Организм чувствовал опасность, и я менялась. Нельзя, чтобы мою змеиную сущность заметил муж или еще кто. Это было, пожалуй, даже важнее происходившего за окном. Пока я пыталась прийти в себя, потеряла какое-то время и выпала из реальности. Звуки боя отошли на второй план, и когда я осторожно выглянула из-за занавески, пытаясь сделать это так, чтобы мое неуместное любопытство никто не заметил, крики почти стихли, а стекло за светлыми в голубой цветочек шторками покрывали подтеки крови. Словно какая-то тварь прямо у колес разорвала своей жертве сонную артерию. Происходящее на улице даже на меня произвело впечатление. Тошнота подступила к горлу, и я невольно отпрянула обратно в спасительный полумрак кареты. Снег на улице был буквально залит кровью. Несколько изломанных тел охранников, еще чьи-то изувеченные трупы, но самое страшное происходило прямо перед глазами, в нескольких метрах от кареты. Я не знаю, кем были нападающие, но они точно не заслужили такой смерти. И кем бы ни был мой заказчик, его дочь не заслужила подобного мужа. Герцог не просто убивал свою противницу, он наслаждался этим. Хрупкая девушка в его руках обмякла, как тряпка, и он отбросил изуродованное тело на землю, будто куль с мусором. Я увидела разодранную, словно когтями дикого животного, грудную клетку, а в руке мужа мелькнуло нечто окровавленное. «Сердце», — подсказал внутренний голос. Я отклонилась на спинку сиденья и сделала пару вдохов. Нельзя, чтобы они поняли, что я видела случившееся. Но кто бы удержался и не бросил взгляд в окно? Меня мог спасти только обморок, который я изобразила весьма реалистично. Сознание само стремилось ускользнуть. Мне не доводилось видеть подобного до этого дня. К счастью, я больше не смотрела в окно, но слушала внимательно. Мне нужно было знать, что произошло. «Ты же сказал, что тут тихо!» Голос мужа был раздраженным, но мужчина умудрялся сохранять хладнокровие, которое не должно быть доступно нормальному человеку в такой ситуации. А вот его верный пес из гарнизона нервничал. «Их и не было!» «Не должно было быть никого!» «И уже спокойней. Что собираетесь делать?» «Тебя это не касается. Это касается вас, вашей репутации и ситуации в герцогстве. Ваша жена не должна была присутствовать при этом». «Думаешь, я этого не понимаю?» «Но разберусь. Она никому ничего не расскажет». Я затаила дыхание. До ужаса и дрожи в коленях боялась себя проявить. У него, безусловно, хватит сил убить меня. Снова все спишет на несчастный случай. Может быть, моя предшественница тоже стала свидетельницей чего-то подобного? Ее просто убрали? А теперь уберут и меня? Первым порывом было бежать, куда глаза глядят. Но умом я понимала, далеко не убегу. Я за многие километры от знакомых мест. Даже до цивилизации отсюда практически нереально добраться. К тому же, если постараюсь сбежать сейчас, меня будут искать, даже если получится оторваться от погони. А в этом я сильно сомневалась. Бег по пересеченной местности не был моей сильной стороной. Дверь кареты осторожно приоткрылась, и я с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть и не выдать себя участившимся дыханием. Тяжело пахнуло свежей кровью, и я внутренне сжалась. Герцог пробормотал что-то неразборчивое, осторожно хлопнул по щеке, не очень активно пытаясь привести в сознание, присел напротив и пробормотал, обхватив мое лицо руками. «Прости, красавица, сейчас будет неприятно». Чужая магия черными липкими щупальцами пробралась в голову. Я с трудом сдержала крик и выгнулась дугой. Впрочем, герцог был к этому готов. Сильные руки удержали и не дали свалиться с лавочки, а щупальца усилили напор. Он пытался стереть мои воспоминания и заменить их новыми, внушить, что я просто устала. Свежий воздух, смена обстановки повлияли на юный организм, и я отключилась. Какие же мужики наивные. Думают, будто мы падаем в обморок от одного лишь вида гор, запорошенных снегом. Я злилась. Чужая магия делала больно, но без толку. С человеческой девушкой фокус бы сработал. С Нагайной — нет. Мы не подвержены магическому внушению. Главное, чтобы герцог остался в неведении. «Ну же, Эри!» Его голос был тихим, с едва заметной хрипотцой и оттого намного более пугающим. «Давай же, последний штришок!» Поняв, чего от меня ждет Грис, я с тихим стоном медленно приоткрыла глаза и, моргнув, снова уронила веки, делая вид, что это действо отняло все силы. «Умница моя девочка!» Герцог поддался на уловку и чуть переместился. Теперь он сел рядом на лавочку и придерживал мою голову. Я откинулась затылком ему на грудь, ощущая поразительно ровное сердцебиение. Этот мерзавец даже не нервничал. На губах я почувствовала холодное металлическое горлышко бутылки. «Вот так!» — он слегка нажал, заставляя приоткрыть губы. «Сделай маленький глоток для твоего же блага и моего спокойствия». Я побоялась перечить, да и не знала, как можно проигнорировать просьбу или обмануть, поэтому послушно открыла рот, надеясь, что мои предчувствия не обманывают. Похоже, муж лишь хотел заставить меня забыть. Убийство на данный момент в его планы не входило. В рот полилась холодная горькая жидкость, вкус которой мне был знаком, но ускользающее сознание отказалось ее идентифицировать. Вот приду в себя, обязательно вспомню, подумала я и окончательно обмякла в сильных руках. Я медленно открыла глаза, чувствуя удивительную легкость в голове и теле. В ресницах путались солнечные лучи, а на стене напротив бликовали зайчики, которые скакали по вызывающим раздражение пасторальным пейзажам в золоченых рамах. Странное ощущение полнейшей пустоты слегка напугало. Не сразу получилось понять, кто я, где и что произошло. Герцог был сильным магом. Даже я на какое-то время выпала из реальности. Обычная человеческая девушка, думаю, так и не смогла бы вспомнить, что случилось. Она была бы дезориентирована и напугана. У меня же причудливо смешались в голове те воспоминания, которые мне пытались навязать, и реальные события. Сейчас главное было оправдать ожидания герцога и, желательно, отыграть несколько очков. После увиденного и того, что меня намеренно нейтрализовали, даже не попытавшись объяснить, я поняла одну вещь. Какие бы цели ни преследовал мой заказчик, я целиком и полностью поддерживаю его план в отношении герцога Эль-Шассера. А значит, нужно начинать действовать чуть активнее, не забывая, однако, копать и дальше в поисках ответов. Грис оказался серьезным противником. Я боялась, что рано или поздно он меня раскусит. Следовало соблюдать осторожность. Я находилась у себя в комнате. Одна. Но чувствовала, где-то недалеко дежурят слуги, и едва очнусь, герцогу сразу же доложат. Под мягким пуховым одеялом на мне была сорочка. Я специально взяла с собой исключительно соблазнительные модели, поэтому тонкое кружево едва прикрывало полную грудь. Я немного откинула одеяло и спустила с плеча бретельку. Серебристое кружево оттеняло белизну кожи. Темный сосок просвечивал через морозную вязь, созданную асгородскими кружевницами. То, что нужно. Можно и просыпаться. Теперь я готова ко встрече с мужем. Мои предположения оказались верны. Едва я открыла глаза, тихонько застонала и спросила в пустоту несчастным голосом, Что со мной произошло? Как тут же ойкнули из-за стены, и молоденькая незнакомая горничная сказала «Минуточку, леди!» и умчалась. Не иначе, как докладывать герцогу. Слезы уже текли по щекам. Плакать на заказ я научилась в раннем детстве. Только белокурая большеглазая девочка могла разжалобить и выпросить у кухарок больше еды, чем другие приютские дети. Наверное, в иных обстоятельствах меня бы ненавидели. Но я всегда делилась с мальчишками, и уже тогда мало кто мог устоять перед чарами маленькой Нагайны. А девочки? Девочки меня не любили. Но дружить с мальчишками было выгоднее и проще. В обиду меня не давали. С женским полом я училась ладить позже, уже в пансионе мадам Савари. Тут пришлось сложнее, но я все равно справилась. К приходу герцога я была во всеоружии, напуганная, со слезами, блестящими на щеках, и соблазнительная. Думаю, он оценил. Хуже, что и я его тоже. Было видно, Эль-Шассер торопился. Черные волосы, доходящие до ворота, взлохмачены, белая домашняя рубашка застегнута только на нижние две пуговицы и небрежно заправлена в узкие черные брюки. На сильной тренированной груди болтается на толстой серебряной цепочке амулет в виде весов. Зачем носить устаревший знак торговой гильдии вместо медальона? В чем смысл? Как я здесь оказалась? Я несчастно посмотрела на герцога и попыталась отползти ближе к спинке кровати. Одеяло ожидаемо сползло с груди. Бретелька соскользнула с плеча, а герцог замер на секунду, задержав дыхание. Я по-прежнему испуганно смотрела на него и делала вид, будто не замечаю, как выгляжу. Изумрудная зелень колдовских глаз начала таять. Ее сменил огонь. Лицо приобрело жесткое выражение, и мне стало неуютно. От желания, затопившего глаза мужчины, соски напряглись. Тонкое кружево их практически не скрывало. Момент стал слишком опасным. Пожалуй, нужно прекращать игру. На сегодня я показала достаточно. «Ой!» — я подхватила одеяло и нырнула вниз, натянув его до самых глаз, а герцог вздрогнул и пришел в себя. Теперь он смотрел на меня то ли как на маленькую девочку, то ли как на нерешенную проблему. От страсти не осталось и следа. Он умел себя контролировать. Это делало игру, пожалуй, еще более интересной. «Осторожно, Эри. Не стоит меня провоцировать, пусть и ненамеренно», — произнес он и приблизился. Я испуганно сглотнула, не совсем понимая, насколько наиграна собственная реакция, но Эль-Шассер не делал попыток сократить разделяющее нас расстояние. Он лишь взял с прикроватного столика высокую кружку, кинул в нее несколько щепоток какой-то травы из стеклянной банки и, склонившись, едва слышно, зашептал. Вода в кружке забурлила, и пошел пар. Комнату наполнил аромат трав, чуть горьковатый, терпкий, но приятный. Интересно, что это за зелье? Предназначалось оно явно мне. Поможет восстановить силы, — пояснил мужчина. — Вы слишком хрупкая для этих мест. Фраза прозвучала обвинительно, и я, принимая из рук мужа напиток, не удержалась и заметила. — Я сильнее, чем кажусь на первый взгляд. — Возможно. Он пожал плечами и сменил тему. — И первое правило этого дома — держись от меня подальше, если это возможно. Я испуганно вскинула глаза, но сразу же отвела в показном смущении и уставилась в чашку. «Что здесь?» — поинтересовалась, не желая обсуждать правила. «Он волен требовать чего угодно. Смысл спорить? Покорная жена не имеет такой привычки. Травы, магия, ягоды. Напиток поможет почувствовать себя лучше. Горный воздух коварен. Вы потеряли сознание, вероятно, от переутомления и особого состава атмосферы. К нашим местам стоит привыкнуть. Не стоило так скоро вывозить вас на утомительную прогулку. Я никогда раньше не теряла чувств. Я не собиралась упрощать ему жизнь, но он снова соврал, не замешкавшись. Говорю же, в горах все иначе. От горной болезни не застрахован никто. Если вы почувствуете себя достаточно хорошо, буду рад увидеть вас на ужине. Я хочу вас кое с кем познакомить. А сколько я спала? Почти сутки, пояснил он. Улыбнулся одними губами и вышел, оставив меня в одиночестве. Интересно, с кем он меня познакомит? Надеюсь, не с черноволосой нечистью любовницей.